Смотри, здесь нескромный вопрос. Угу. Нескромный. Нескромно отвечаешь? На нескромный вопрос я нескромно отвечаю. Первый, то второй, как вообще более-менее коммерческий? Ну как коммерческий? Это в полном смысле то, что на нем написано, это история аквариума. Да? Дом первый, это акустик, который ты сейчас... просто я... То есть никак, тут не я, тут мы. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы более-менее верно записать те вещи, которые до сих пор остаются живы, которые со временем не ушли, и которые как-то являются так, частью аквариумского канона. Вот, и, естественно, записались далеко не все вещи, которые хотели мы записать. Вот, многие там не получились, многие были испорчены, многие мы просто почему-то не записали. Ну, это вот то, если человек, скажем, умеет, вот, по крайней мере, первый, то второй там получился омерзительный совершенно. Электричество, я имею в виду. А акустика получилась хорошая. Вот она, наконец, сейчас готова. Так что просто, чтобы это все... То есть человек, имеющий акустику, уже может говорить, что вот он аквариум более-менее знает. А я далеко-далеко не весь, но все-таки. А электричество — это маленькое? А? Это маленькое? Ну как, нет, электричество — это... Первая сторона, с которой студийная, она просто случайно совпала с тем периодом, когда мы играли регги. Только-только. То есть, ну, полтора года я ничего кроме Марли не слушал. Марли, там, Биг Юг и все прочее. Вот, и поэтому там четыре вещи из пяти, они как связаны с регги. А Вавилон так просто чисто. Ты не считаешь это удачным? Нет, я считаю это очень неудачным, потому что вот я сейчас слушаю, мне кажется, очень скучно. Получилось, музыкант получился ужасный совершенно. Мы просто хотели проэкспериментировать с тем, как получится длинная вещь, такой полудаб связанный. И человек к тому же с тем, что Сережка сел на клавиатуру, мы исказили звук как могли пианино. Посмотрите, просто что получится. Получился эксперимент. Большинство, наверное, слушающих скажут, что музыканта все очень любят. Музыкант, в стиле регги. Музыкант хорошая песня, но он иначе и не бывает, он только в стиле регги. Но там он просто безобразно удлинен, и я собираюсь, как только у нас будет резонное студийное время, записать вот все вещи, которые были либо испохаблены в записях, либо просто не записываются, либо только в концерте есть. Это все такие хиты типа музыканта, типа минус 30, типа дилетанты, которые там ужасно сделаны электричество. Записать их по-настоящему, пригородный блюз, может быть. Да. Ну, майковский, да. Угу. Потому что у нас версия сильно отличается от его версии. Но записать, то есть, все эти штуки, записать по-настоящему в электричестве, то есть с убойной силы такой. Нормально. Вещь, которую я в прошлый раз собирался спеть, но как-то мне руки не держит.